Лесная азбука. Сегодня мы снова отправимся в лес. Узнаем, как живут обитатели лесного царства. Много тут и зверей всяких, больших и малых, и букашек разных, и, конечно, птиц. Летом в лесу шумно, кто поет, кто свистит или чирикает, а кто просто жужжит. А вот зимой в лесу тихо. Все голосистые птицы из леса на юг улетели, в теплые края. Никто не поет, только деревья на морозе трещат, да волки по ночам воют. Ну вот пригрело солнышко, кое-где из-под снега ручьи пробились, весна пришла. На лесной поляне большой осиновый пень стоит, а вокруг него в старой сухой траве мышки шуршат, теплу радуются. Увидели чью-то норку и запищали. Ураган, друг! Ты что, до сих пор спишь? Весна давно пришла. Не сплю я. Уже проснулся. Что ты сказал? Мы ничего не поняли. Повтори еще раз. Ой, проснулся, говорю. Всю зиму спал, проголодался. Вот сейчас поем и вылезу. Бурундук сидел в своей кладовочке и подкреплялся после зимней спячки. Все лето и всю осень он старался, запасал еду на зиму, бегал по лесу, собирал орешки, зерна, семена разные. Щечки у бурундука пухлые, как мешочки. Набьет он за щечки разной еды и в норку. В кладовку сложит и за новой порцией бежит. Летом и осенью у бурундука забот много. Зато всю зиму спит себе в норке, ни холод, ни голод ему не страшен. Позавтракал бурундук орешками, вылез из норы и прыг на дерево, потом на другое, третье. Увидели его синичка и сорока. Татарьев, смотрите, дятел, смотрите, какая интересная белка. Да что ты, синичка, ну разве ты белка? Это же самый настоящий бурундук. Конечно, он почти в два раза меньше белки. Серый или рыжий бурундук похож на белку, но у этого зверька вдоль спины проходят полоски. Видишь? Бурундук прыгнул с одной елки на другую, солнышко осветило ее пушистую шубку, и синица увидела на спине зверька 5 темных полос. Ой, вижу, и правда это не белка, но тоже... Очень красивый зверек. Хорошо, бурундуку. Забрался в маленькую норку и отдыхай себе всю зиму. А большому кабану зимой прятаться негде. Это уж какую норищу надо рыть. Вот и приходится толстяку всю зиму по лесу бродить, в снегу копаться. Правда, холод кабану не страшен, у него под шкурой толстый слой сала, лучше всякой шубы греет. А все-таки завидует дикий кабан своим домашним родичам-поросятам. В деревне за поросятами ухаживают, кормят, а здесь в лесу добывай себе все сам. Сколько хочешь, можешь гулять по лесу, а они сидят на одном месте. А, что верно, то верно, сорока. Об этом я как-то и не подумал. Пойду-ка я в свою купальню. А что это такое? А ты до сих пор не знаешь, что у меня есть ванна. Пойдем скорее, я тебе покажу. Полез кабан напрямик через кусты, только сучья трещат, шкура у него крепкая и покрыта толстой густой щетиной, никакие колючки не страшны. Вот моя купальня. Кабан плюхнулся в яму с жидкой холодной грязью, полежит кабан в своей ванне, похрюкает. А когда вылезет, грязь на нем высохнет и станет твердой, но хрупкой коркой. А под этой коркой целое войско мелких паразитов, лесных вшей, блох, клещей. Потрется кабан о дерево, корка облетит, а вместе с ней и вся эта вредная мелочь долой. Ой, как интересно! Теперь всем расскажу, как ты купаешься. Послушай, а ты не боишься утонуть в этой большой луже? Да будет тебе известно, мы можем переплывать даже реки. А еще мы очень быстро бегаем, хорошо слышим и различаем запахи. Врага за версту учуем. У нас, кабанов, жизнь очень интересная. По ночам мы ищем корм, а днем лежим в укромных местах на подстилке из веток, листьев и сухой травы. Отдыхаем. Ты бы малышей своих полосатых сюда привел. Пусть покупаются. За ними сейчас мама ухаживает. Она их покормит и купаться приведет. Ладно, ты еще долго купаться будешь, а мне пора лететь, вести разные по лесу собирать, да всем, про что услышу, рассказывать. Про меня-то рассказать не забудь. Про тебя уж точно не забуду. Сегодня все про твою купальню знать будут.